Маргарита обрела свои тяжелые поступи к сараю в крайней задумчивости, ничего не видела вокруг. Чувствуя, что ее никто наконец не видит, она так постарела, так устала. Варя отступила за угол сарая. Замешательство ее длилось секунду. Она улыбнулась своей идее и шмыгнула в сарай. Волчонок радостно приветствовал ее. Варя поспешно легла и притворилась спящей. Дверь скрипнула, рванулся свет. Екатерина Андреевна в упор разглядывала Варю, как неживую вещь. Мысли ее были тяжелые. «Не спишь ведь», — сказала она. Варя старательно не просыпалась. Старуха не любила сейчас жизнь, не любила и Варю. Не сознавая, зачем ей это, она сняла со стены вожжи и, ухмыльнувшись, выровняла и взвесила их в руке. Ей хотелось ударить. Волчонок устраивался у Вари в волосах, как у мамки. Варе было щекотно, она улыбнулась как бы во сне и, как бы так и не проснувшись, обняла, как ребенка. Екатерина Андреевна выронила вожжи и тихо вышла из сарая с выражением некой решимости на лице. Варя вышла за ней следом и в другой задумчивости побрела в другую сторону. Общество не сразу заметило приближение Екатерины Андреевны. Она спорила об абстракционизме. «Я все-таки не понимаю, — важно сказал Харитоныч. Ну вот намажут. А что это все значит? Ведь если только мазня, их бы еще больше было, каждый бы доллары получил». «Вот видите, — воскликнул Аркадий Ильич, — даже в таком рассуждении появляется здравое зерно, хотя бы не огульность. В том-то и дело, что не просто мазня, а по весьма-весьма непростым законам живописи. Они достигают определенного эффекта равновесия и экспрессии. Их композиции бывают просто приятны для глаза, в конце концов, красивы. У нас там в Репове объявился один такой из новеньких. Требовал освободить его от работ. Я сам ходил смотреть, чтобы разобраться. Нет, я в этом ничего не нахожу». «Что ты понимаешь, — сказал Иван Модестович. — Ты и слов-то таких не знаешь, как экспрессия, композиция. Я сам не сторонник абстрактной живописи, но считаю, что суд вправе выносить только специалист. Вот так и плодят шарлатанов такими рассуждениями, — вклинилась Екатерина Андреевна. — Порядочный человек никак не может понять, что жулик возьмется за то, за что он сам браться не будет». Иван Модестович поперхнулся, все замолкли. Тихо ушел к своей баньке Харитоныч. Директор первым догадался и почтительно уступил ей чурбак. «Просим, Екатерина Андреевна, у нас бастурма, Аркадий Ильич, шеф-повар». «Спасибо, голубчик. Присяду на минутку». «Я и говорил, Екатерина Андреевна, — сказал, обрадовавшийся неожиданной поддержке, Степанов. — Понятно должно быть, что человек делает. Ты докажи свое искусство, а потом уже себе позволь. Мы же ему предлагали работу в клубе, отказался, не может». «Кстати, — сказал корреспондент, — искусство не только должно быть понятно, оно должно быть еще и понято». «Но это что в лоб, что по лбу, — опять врезала Екатерина Андреевна. — Чтобы быть понятным, оно должно быть таким, чтобы его можно было понять. А то все боятся сказать, что ничего не понимают, и расхваливают. Голый наряд короля». Корреспондент посмотрел на Екатерину Андреевну и не рискнул спорить. «Но мама», — пытался поддержать его Сергей Андреевич, —